Глава 38. Пирушка на старинный лад. Второе свидание старых мушкетеров не было торжественно и грозно, как первое. Атос посчитал своим всегда светлым умом, что обед соединит их быстрее и лучше всего, в то время как друзья его, зная его трезвость и воздержанность, не смели заговорить о веселых пирушках старого времени, задаваемых в поле де Пен или Парпалье. Он первый предложил сойтись за добрым столом и повеселиться на славу, как бывало в старые годы, когда их прозвали неразлучными. Предложение понравилось всем и в особенности Д'Артаньяну, жаждавшему возобновить старые беседы. Уже давно высокий дух его питался, по его выражению, гнилой пищей. Портос, чуть-чуть уже не барон, был в восторге найти случай изучать в Атосе и Арамисе тон и манеры знатных людей. Арамису хотелось узнать от Д'Артаньяна и Портоса полирояльские новости и сберечь для себя на всякий случай преданных друзей, поддерживавших некогда его ссоры с непобедимыми шпагами. Что касается Атоса, он один только ничего не ждал от других и поступал единственно по внушению чувства чистой дружбы. Условились, что каждый даст свой точный адрес, и что по желанию одного все будут созваны к знаменитому ресторану на улице Монне под вывеской «Эрмитаж». Первое свидание было назначено в следующую среду ровно в 8 часов вечера. И действительно, в этот день, в назначенный час, друзья сошлись на свидание, каждый со своей стороны. Портос пробовал новую лошадь, Д'Артаньян сменился с караула в Лувре, Арамис посещал какую-то исповедницу, а Атос, живший на улице Эннего, был очень близко от места встречи. Первые слова, которыми приветствовали друг друга друзья, были принуждены, и обед начался как-то чопорно и сухо. Заметно было, что Д'Артаньян принуждает себя смеяться, Атос пить, Арамис говорить, Портос молчать. Атос заметил эту натянутость и приказал, для, возможно, скорейшего уничтожения ее, подать 4 бутылки шампанского. При этом распоряжении, сделанном Атосом с его обыкновенным спокойствием, лица Гасконца и Портоса прояснились. Арамис был изумлен. Он знал, что Атос не только больше не пьет, но чувствует даже какое-то отвращение к вину. Удивление его усилилось, когда он увидел, что Атос налил себе бокал и выпил его с прежним энтузиазмом. Д'Артаньян сейчас же наполнил и осушил свой. Портос и Арамис тоже чокнулись. В минуту 4 бутылки опустели, точно собеседники спешили поскорее прогнать свои тайные мысли. Специфическое лекарство Атоса в одну минуту рассеяло все до малейшего облачка на душе приятелей. Они начали разговаривать громче, не дожидаясь окончания речи другого, чтобы начать свою, и сидели уже за столом каждый в своей любимой позе. Скоро, непостижимое дело, Арамис расстегнул 2 пуговицы у своего камзола, и Портос, увидев это, расстегнул у себя все. Прежде всего разговор завязался о сражениях, дальних поездках, полученных и нанесенных ранах. Потом перешли к глухой борьбе против того, кого теперь называли великим кардиналом. «Право», — сказал, смеясь Арамис, — «мы вдоволь нахвалили мертвых. Позлословим-ка немножко насчет живых. Мне хочется щелкнуть Мазарини. Позволено ли?» «Разумеется», — отвечал Д'Артаньян хохоча. «Расскажите, и я буду аплодировать, если история хороша». «Мазарини», — сказал Арамис, — «искал союза с одним принцем и предложил ему сообщить условия, на которых ему угодно сделать ему честь быть с ним заодно. Принц, чувствуя отвращение к торгу с таким негодяем, неохотно написал условия и отослал их ему. 3 условия не понравились Мазарини, и он приказал предложить принцу отступиться от них за 10 000 икю». «Ха-ха-ха!» — воскликнули друзья. «Это недорого, и бояться было нечего, что его поймают на слове. Что же сделал принц?» Принц тотчас послал Мазарини 50 000 ливров, прося его никогда ему не писать и предлагая еще 20 000, если он согласен никогда с ним не говорить. «Что же?» — Мазарини рассердился, — спросил Атос. «Велел отколотить посланного», — сказал Портос. «Принял деньги», — сказал Д'Артаньян. «Вы отгадали, Д'Артаньян», — сказал Арамис. И они захохотали так громко, что хозяин пришел спросить, не нужно ли им чего-нибудь. Он думал, что тут дерутся. Наконец смех затих. И так как дух партии был изгнан из этой дружеской сходки, то решили, что Д'Артаньян и Портос могут смеяться над принцами, с тем условием, чтобы Атосу и Арамису позволено было отделывать Мазарини. «Вы правы, желая зла Мазарини», — сказал Д'Артаньян двум друзьям своим, «потому что и он, клянусь вам, не желает вам добра». «Право», — сказал Атос. «Если бы я думал, что он знает меня по имени, я готов бы был креститься заново, чтобы не подумали, что я с ним знаком». «Он не знает вас по имени, но знает по делам. Он знает, что двое дворян особенно содействовали бегству де Бофора, и, поверьте мне, их деятельно разыскивают». «Кто же их разыскивает?» «Я». «Как, вы?» «Да». «Он еще сегодня утром присылал за мной и спрашивал, нет ли каких сведений». «Насчет этих дворян?» «Да». «Что же вы ему отвечали?» «Что еще нет никаких сведений, но что я обедаю сегодня с двумя знакомыми, которые могут сообщить кое-что». «Вы это сказали?» — спросил Портос, смеясь от души. «Браво! Что, это вас не пугает, Атос?» «Нет», — сказал Атос. «Я боюсь не розысков Мазарини». «Да?» — спросил Арамис. «Так скажите, пожалуйста, чего вы боитесь?» «Ничего, по крайней мере, в настоящем». «А в прошлом?» — сказал Портос. «А в прошлом дело другое», — со вздохом сказал Атос. «В прошлом и в будущем». «Уж не боитесь ли вы за вашего молодого Рауля?» — спросил Арамис. «О, из первого дела всегда выходишь жив», — заметил Д'Артаньян. «И из второго», — прибавил Арамис. «И из третьего», — сказал Портос. «Впрочем, можно уцелеть и после смерти. Доказательство — мое присутствие здесь». «Нет, не Рауль меня беспокоит. Он будет вести себя, надеюсь, как прилично дворянину, и если падет, так падет с честью. Но знаете ли, это несчастье, если оно случится...» Атос провел рукой по бледному лбу своему. «Ну?» — сказал Арамис. «Я сочту его за искупление». «Понимаю, что вы хотите сказать», — заметил Д'Артаньян. «Я тоже, только об этом не надо думать, Атос», — сказал Арамис. «Прошлого не воротишь». «Я не понимаю», — сказал Портос. «Миледи». «Ах, да», — прервал Портос. «Правда, я забыл». Атос устремил на него глубокий взгляд. «Вы забыли это, Портос?» — сказал он. «Право, почти забыл», — отвечал Портос. «Ведь это уже очень давно было». «Так вы все забыли, и этот случай не лежит у вас на совести?» «Нет», — отвечал Портос. «А у вас, Арамис?» «Я иногда думаю об этом», — сказал Арамис, — «как об одном из случаев, которые представляют богатый предмет для спора о совести». «А вы, Д'Артаньян?» «Я признаюсь вам, когда я останавливаюсь мыслью на этой ужасной эпохе, то вспоминаю только об охладевшем трупе бедной госпожи Бонасье». «Да, да. Мне часто бывает жаль жертву, но совесть не упрекает меня как убийцу». Атос с сомнением покачал головой. «Подумайте, — сказал Арамис, — что эта женщина была наказана по всей справедливости. Мы были орудием правосудия и только. Но свободная воля, Арамис. А что делает судья? Его воля также свободна, а он осуждает без страха. Что делает палач? Он властитель своей руки, однако казнит без угрызений совести». «Палач, — проговорил Атос, и заметно было, что он остановился на каком-то воспоминании. «Знаю, что это ужасно», — сказал Д'Артаньян. «Но когда подумаешь, что мы убивали англичан, ля-рошельцев, испанцев, даже французов, не сделавших нам ничего плохого, исключая только то, что целились в нас, и вся вина которых состояла в том, что они не вовремя отпарировали удар шпаги, я оправдываю себя в убийстве этой женщины, честное слово». «Теперь, когда вы мне напомнили, Атос, — сказал Портос, — я вижу всю сцену, как будто она еще происходит. Миледи была вот здесь, где теперь вы», — Атос побледнел. «Я был на том месте, где теперь Д'Артаньян. У меня была шпага, как бритва. Помните, Арамис, вы называли ее Бализард? И клянусь вам, не будь с нами бетюнского палача, кажется, бетюнского, да, точно, бетюнского, я снес бы этой злодейке голову разом, или хоть и в два приема, все равно. Это была ужасная женщина». «И кроме того», — сказал Арамис, тоном философски безразличным, — который он принял с тех пор, как вступил в орден, и в котором было больше атеизма, чем веры в Бога. «К чему об этом думать? Что сделано, то сделано. Раскаиваться, скажете вы? Нет. К Клянусь честью, я раскаиваюсь только потому, что она была женщина. «Всего утешительнее», — сказал Д'Артаньян, — «что от этого прошлого не осталось никакого следа». «У нее был сын», — сказал Атос. «Да, знаю», — сказал Д'Артаньян, — «вы говорили». «Но кто знает, что с ним стало? Издохла змея, издох и змееныш. Или вы думаете, что Винтер, дядя его, воспитает этого змееныша? Винтер, конечно, проклял сына, как проклял мать». «Тогда горе Винтеру», — сказал Атос. «Ребенок не виноват». «Ребенок умер или... Черт меня возьми», — сказал Портос. «В этой ужасной стране столько тумана, так говорит, по крайней мере, Д'Артаньян». В эту минуту, когда вывод Портоса готов был развеселить омрачившиеся лица, на лестнице послышались шаги, и кто-то постучался в дверь. «Войдите», — сказал Атос. «Господа», — сказал хозяин, — «там какой-то человек желает видеть одного из вас». «Кого?» — спросили все четверо. «Графа де ля Фер». «Это я», — сказал Атос. «А как его зовут?» «Гримо». «А», — сказал Атос бледнее, — «он уже вернулся? Что с Брожелоном?» «Позовите его», — сказал Д'Артаньян. Но Гримо уже взошел на лестницу и ждал у дверей. Он бросился в комнату и сделал хозяину знак удалиться. Хозяин затворил за собой дверь. Друзья сидели в ожидании. Волнение Гримо, его бледность, пыль на глазах, пот на лице — все говорило, что он явился с какой-нибудь важной и ужасной вестью. «Господа», — сказал он, — «у этой женщины было дитя. Дитя стало взрослым человеком. У тигрицы был тигренок. Он охотится теперь на вас, берегитесь». Атос с грустной улыбкой посмотрел на своих друзей. Портос искал около себя свою шпагу, висевшую на стене, Арамис схватился за нож, Д'Артаньян встал. «Что ты хочешь сказать, Гримо?» — спросил Д'Артаньян. «Что сын Миледи выехал из Англии, что он во Франции и едет в Париж, если уже не приехал». «Черт возьми, ты в этом уверен?» — спросил Портос. «Уверен», — отвечал Гримо. Долгое молчание последовало за этим известием. Гримо так запыхался, так устал, что упал на стул. Атос налил стакан шампанского и поднес ему. «Что же, — сказал Д'Артаньян, — пусть он и жив, пусть и в Париже. Видали мы и погрознее его. Милости просим». «Да, — сказал Портос, лаская взором свою шпагу, висевшую на стене. — Милости просим. Мы давно ждем его». «К тому же он ребенок, не более, — сказал Арамис. Гримо встал. — Ребенок, — сказал он. — Знаете ли, что он сделал, этот ребенок? Нарядившись монахом, он выведал всю историю, исповедуя бетюнского палача. И, исповедав его, узнав все, он вместо отпущения грехов всадил ему в сердце вот этот кинжал. Смотрите, он еще красен и влажен, потому что нет еще и 30 часов, как он вынут из раны. И Гримо бросил на стол кинжал, оставленный мнимым монахом в груди палача. Д'Артаньян, Портос и Арамис вскочили и невольно бросились к своим шпагам. Один Атос остался на своем месте, спокойный и задумчивый. «Так ты говоришь, что он одет монахом?» «Да, августинским монахом». «Что он за человек?» «Моего роста, как говорил мне трактирщик, худой, бледный, со светло-голубыми глазами и белокурыми волосами». «И он не видел Рауля?» — спросил Атос. «Напротив, они встретились, и сам Виконт привел его к постели умирающего». Атос встал, не говоря ни слова, и, в свою очередь, отцепил шпагу. «Знаете ли, господа, — сказал Д'Артаньян, стараясь смеяться, — мы настоящие бабы. Мы вчетвером, не моргая, встречали целые армии, а теперь дрожим перед ребенком». «Да, — отвечал Атос, — но этот ребенок послан самой судьбой». Они поспешно вышли из гостиницы.